чистенький домик, пусть без мажордома. Солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках. Пахнет из кухни жареным кофе, навевая успокоение. Звякает колокол на кирхе, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна, за рукодельем. Со смертью Лефорта будто черная туча легла на голову Анны Ивановны. Она столько плакала за эти 7 дней до приезда Питера, что старая Монсиха велела привести лекаря Поликола. Тот приказал промывательные и очистительные, чтобы удалить излишние мокроты, появившиеся в крови вследствие огорчения. Анна Ивановна, сама хорошенько не понимая почему, с ужасом ожидала приезда Питера. Вспоминалось его землистое лицо со щекой, раздутой зубной боли, когда он после самой страшной из стрелецких казней сидел у Лефорта. В расширенных глазах застыл гнев. Красные от мороза руки лежали перед пустой тарелкой. Не ел, не слушал застольных шуток, шутили, стуча зубами. Не глядя ни на кого, заговорил непонятно. «Не 4 полка, а их легионы!» На плахи ложились, все крестились с 2 перстами. За старину, за нищенство, чтобы наготовать и юродствовать, посадские люди, не с Азова надо было начинать, с Москвы. По сей день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера в то время. Чувствовала, в жестокие тревоги толкает ее от тихого окна этот мучительный человек. Зачем? Уж не антихрист ли, вправду он, как шепчут русские. По вечерам в постели, при коротком свете восковой свечи, Анна Ивановна, ломая руки, плакала отчаянно. «Мама, мама, что я сделаю с собой? Я не люблю его!» Он придет, нетерпеливый, я мертвая. Может быть, мне лучше лежать в гробу, как бедному Францу? Неприбранная, с припухшими веками, неожиданно утром она увидела в окно, как за изгородью на ухабистой улице остановился царский возок. Не суетилась на этот раз. Пусть, какая есть, в чепце, в шерстяной шали... Идя через садик, Петр тоже увидел ее в окошке, покивал без улыбки. В сенях вытер о коврик ноги, трезвый, смирный. — Здравствуй, Аннушка, — сказал мягко, поцеловал в лоб. — Осиротели мы. Сел у стены около стенных часов, медленно качавших смеющимся медным лицом на маятнике. Говорил в полголоса, будто дивясь, что смерть так неразумно оплошала. Франц, Франц! Плохим был адмиралом, а стоил целого флота. Это горе, Аннушка. Помнишь, как в первый раз привел меня к тебе? Ты еще девочка была, испугалась, как бы я не сломал музыкальный ящик. Не того смерть унесла. Нет, Франца. Непонятно. Анна Ивановна слушала, закрылась до самых глаз пуховой шалью. Не приготовилась, не знала, что ответить. Слезы ползли под шаль. За дверью осторожно позвякивали посудой. Всхлипнув носом полным слез, пробормотала, что Францу, наверное, хорошо сейчас у Бога. Петр странновато взглянул на нее. «Питер, вы ничего не ели с дороги. Прошу вас остаться откушать. Как раз сегодня ваши любимые поджаренные колбаски». С тоской видела, что и колбаски его не прельстили. Присела рядом, взяла его за руку, пахнущую овчиной, стала целовать. Он другой рукой погладил ей волосы под чепцом. «Вечерком заеду на часок». «Ну, будет тебе, будет». Всю руку замочила. «Поди, принеси колбаску, чарку водки. Поди, поди. А то мне дела много сегодня».